Лена приподняла брови. Но почему? Породниться с влиятельной семьей вполне логично для джентльмена с амбициями. Да, наверное, мистер Хант и впрямь не лишен амбиций. Мэдалин побарабанила пальцами по подоконнику. Но вряд ли женитьба входит в их число. Мне почему-то кажется, что если бы он задался такой целью, то уже давно бы ее достиг. Логично. Должно было бы быть объявление о помолвке. На худой конец до нас дошли бы слухи, связывавшие его имя с какой-нибудь молодой дамой из высшего общества. «Ты права», — Бернис помолчала. «Но мы не слышали никаких упоминаний об этом». «Как ты думаешь, почему?» «Кто может постичь, что на уме у магистра Ванза?» Мэдалин резко обернулась и принялась расхаживать по библиотеке. «Но он какой-то...» «Какой?» Мэдалин повела рукой, не зная, как описать то, что подсказывала ей интуиция. «Хант отнюдь нетипичный джентльмен из высшего общества. Он как сокол среди мотыльков». «Зрелый, но энергичный сокол среди мотыльков». Живые глаза Бернис заискрились смехом. «Любопытное описание, почти метафизическое и весьма поэтичное». «Ты находишь мое описание Ханта смешным?» Бернис улыбнулась. «Милая моя, я нахожу его очень и очень обнадеживающим». Мэдалин перестала ходить. «Что ты хочешь этим сказать?» «После твоего неудачного брака с Ренвиком Девериджем я начала опасаться, что в тебе уже никогда не проснется здоровый интерес к противоположному полу. Но сейчас, кажется, у меня нет причин для беспокойства». Мэдалин была так ошеломлена, что даже потеряла дар речи. Наконец она справилась с первым потрясением, но так и не нашлась, что ответить. «Ну, знаешь, тетя Бернис, ты целый год сидела в заперти, прячась от всего мира. И это вполне объяснимо, учитывая все то, что тебе пришлось пережить. Однако давние события могли вылиться в еще большую трагедию, окажись, что ты навсегда утратила естественные женские чувства. Я считаю твой очевидный интерес к мистеру Ханту очень хорошим знаком». «Перестань, пожалуйста. Я вовсе не испытываю к нему интереса». Мэдалин сердито прошествовала к книжному шкафу. «Во всяком случае, такого, о котором ты думаешь. Но я убеждена, что сейчас, когда он знает про журнал отца, будет крайне трудно от него отделаться. А раз так, то мы можем использовать его в своих целях, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Ты могла бы просто отдать Ханту этот журнал», — сухо сказала Бернис. Мэдалин остановилась перед книжным шкафом. «Поверь мне, я думала об этом. Но... но нам нужен его опыт. Почему бы не заключить сделку? Как говорится, одним ударом убить сразу двух зайцев». «Не слишком ли много пословиц и поговорок для одного утра?» — удивилась на себя Мэдалин. «Почему бы и нет в самом деле?» Бернис задумалась. «Похоже, у нас не такой уж большой выбор». «Вот именно». Мэдалин взглянула на колокольчики, висевшие на ставнях. «Вообще-то я подозреваю, что если мы не предложим мистеру Ханту журнал в обмен на его услуги, то как-нибудь темной ночью он явится к нам без приглашения и сам возьмет эту проклятую книгу». Мэдалин встретила утро в библиотеке. Она закрыла тонкую книгу в кожаном переплете, которую пыталась расшифровать. «Расшифровать и впрямь подходящее слово», — подумала она. Эта старинная, изрядно потрепанная, от руки написанная книжица являла собой мешанину бессмысленных фраз. Древнегреческие слова переплетались с египетскими письменами и иероглифами и старым, давно мертвым языком Ванзагары. Эта книга попала к Мэдалин 3 недели назад, совершив долгий и сложный путь из Испании, и сразу же ее заинтриговала. Она немедленно села над ней работать. Однако все ее усилия до сих пор не принесли никаких результатов. Греческий давался ей довольно просто, но иероглифы были для нее большой загадкой.